Глава 27. Я подхватил крабика и закинул его на спину. Он действительно повторил форму рюкзака. Прижался к спине, передние лапки закинул мне на плечи, а боковыми и задними обхватил ребра. При этом не пробил меня своими скальпелями. Они как-то очень технично вошли в сочленение брони, как будто специально для этого были сделаны. Оттолкнувшись от камня на дне, я активировал рывок и рванул вперед. Пролетел одним махом 10 метров, взбаламутив воду вокруг и подняв облако ила. Мельком обернулся, глядя на непроницаемое облако за спиной, и заработал ногами еще быстрее. Конечно, не факт, что он меня не видит, раз его не вижу я. Но эта мысль придала мне уверенности, что будет уже не 3% на успех, а хотя бы 5. Ладно, 4. Точка на сканере довольно бодро поплыла за мной, постепенно сокращая расстояние между нами. Стены вокруг начали меняться. Плиты выравнивались, превращаясь в сплошной гладкий туннель. А еще через несколько метров на полу споткнулся и только поэтому заметил. На стенах и потолке появились ровные круглые отверстия. В некоторых что-то едва заметно поблескивало. Сканер зафиксировал наличие каких-то механизмов, но определить, что это конкретно, не смог. Зато на радаре появилась мерцающая схема, линии которой уходили вдаль, и в финальной точке совпадали с отметкой «дверь от дрона». Я еще раз ускорился. К бурлению воды добавился характерный гул и шелест монстра, рассекающего плотную субстанцию. «Погнали, погнали, погнали!» Минуты, которые мне оставила система, вдруг превратились в секунды. Хорошо, хоть пока что трехзначное число, но я успел раньше. Монстр, отдаленно напоминающий смесь акулы и подводной лодки, огромная туша с пастью, маленькие плавники под брюхом, отставала пока 100 метров, когда я чуть не пролетел темное небольшое ответвление справа. Уголек вовремя заверещал, и я увидел нишу, а в ней люк с гравировкой в виде разных символов. Не витиеватых сложных иероглифов из моих снов, а что-то очень простое. Палочки, кружочки и треугольники. Система моментально их распознала. Это включился навык, полученный при пробуждении на 25 уровне. Появилась подсветка у раздела механика, а я даже сразу не понял, что от меня хотят. Провалился внутрь и увидел активное сообщение, что найден замок, а уровень сложности — начальный. Сразу же подтвердил, что желаю вскрыть. «Еще как желаю!» И оставалось только следить за руками. Клинок изменил форму. Он стал тоньше и вытянулся, будто это стальная линейка, которой в моем детстве стекла автомобилей открывали. Перед глазами вспыхнули новые подсказки. Некоторые символы подсветились, и появилась проекция, куда теперь надо воткнуть эту линейку. Получилось! А дальше я уже самостоятельно выяснял путем проб и ошибок. Надавил, подтянул, почувствовал натяжение, подцепил и протолкнул. Раздавшийся щелчок я скорее почувствовал, а не услышал. Одновременно с ним прямо над ухом клацнули кривые зубы. Монстр пролетел мимо. Меня потянуло волной, и не будь я в нише, то, скорее всего, кубарем выкатился бы дальше в туннель. Чтобы этого не произошло, я прижался к люку и начал толкать дверь. Та упорно не хотела двигаться. Помогла акула, точнее, ее хвост. Заскочив в нишу, он ударил меня в спину. Мне показалось, что подо мной разломилось кресло, а позвоночник выпал на пол, на котором чьи-то дети раскидали конструктор Лего. Защита краба явно смягчила удар, так что Оридж просто обнулил защитный таймер и запустил его в обратном направлении. Теперь он фиксировал длительность нахождения в агрессивной среде. Но зато люк поддался, наконец. Я влетел внутрь темного помещения, пытаясь в отсветах скачущего фонаря понять, куда я попал. Но главное, здесь было сухо. Правда, поток воды, внесший меня внутрь, залил комнату уже почти на метр. Я прыгнул обратно к люку, подхватил створки и начал давить их навстречу потоку. Руки и плечи заболели. Оридж скрипел, а я тужился в кресле, будто надо мной штанга, и от этого жима моя собственная жизнь зависит. Сработало только с рывком. Последним рывком на моих батареях. Я захлопнул створки и сдвинул темный запорный механизм, на котором блестели свежие царапины. Только после этого я обернулся и выдохнул. Просто напряжение скинул, а заодно обрадовался, что уголек тоже перебрался на эту сторону. «Сканируем, охраняем, не рассиживаемся. Стрижка только началась». Раздал команды и сам начал осматриваться. Разный уровень пола. Если из тоннеля до люка нужно было прыгать, то здесь выход был на уровне пола. И, возможно, даже какой-то технический, а не основной. Воды мне по грудь, но потолок чистый, и до самого верха свет фонаря не доставал. Значит, я где-то в горе. Дроны отчитались, что опасности поблизости нет. Очертили проекцию комнаты с рядом механизмов, небольшую каморку за стеной и коридор за закрытой дверью. У смежной с тоннелем стены обнаружилась интересная конструкция. На первый взгляд — высокий, широкий стол, но не школьная парта, а целый пульт управления, на котором было размещено большое количество маленьких рычагов. Напомнило микшерный пульт. В центре как раз был островок с черной зеркальной поверхностью, похожий на выключенный монитор. Только это оказалось вовсе не стекло. Я постучал костяшками пальцев. Звук как по бетону. Вокруг этого островка четыре зоны с рычагами. Два длинных прямоугольника сверху и снизу. В каждом четыре столбика и 10 рядов. И по бокам два квадрата 4×4. Рычаги сантиметров по 5 в высоту, в форме буквы «Т». Места, куда их сдвигать, не было. То есть их предполагалось не двигать, а либо давить, либо вытаскивать. Сбоку нашлось место для еще нескольких островков. И там уже полноценные, пусть и небольшие, рубильники и круглые кнопки, которые можно двигать или крутить. Практически все было подписано, но даже уголек жалобно пискнул вместо дешифровки. «Ладно, сам разберусь». Я выбрал рычаг, который выглядел не только старым, но и максимально истертым. То, что использовали чаще всего, прибить обитателя комнаты не должно. Дернул его вверх и замер. В стене начало скрипеть. Вначале тихо, как бы нехотя, но постепенно разогналось. Скрип сменился на гул, словно канализационные трубы кто-то продувает. Еще пару секунд вообще ничего не происходило, а потом вода начала уходить. «А метод-то рабочий!» Обрадовался я и пригляделся к рычагам, пытаясь на черном покрытии рычагов разглядеть заметные потертости. Хотелось бы не проглядеть какую-нибудь красную кнопку. Выбрал для начала целую группу рычагов, расположенных рядом с центральным островом. Включали их, похоже, всегда в связке. Потянул один. В этот раз пауза затянулась. Пришлось тянуть второй и третий сразу. И после короткого скрипа стена прямо передо мной словно потеряла плотность. И два ровных квадрата, почти метр на метр каждый, исчезли. С той стороны на меня в упор косился мутный глаз акулы. Я осторожно вернулся к столу. Сам не заметил, как сначала отпрыгнул от пульта управления чуть ли не на 2 метра. Думал, что вот-вот вода хлынет. Но там было стекло или что-то более древнее, но с теми же свойствами. Кривая губа уткнувшегося в окно монстра чуть сдернулась, скользя по поверхности. «Ясно. Эти рычаги управляют спрятанными механизмами в пещере. Осталось понять, чем и зачем я тут управляю. И дождаться, пока накопится энергия. А акуле надоест меня ждать». Дернул еще несколько рычагов. Один остался у меня в руке. От второго под потолком раздалось что-то типа «пш-пш-пш-х», и мне на голову посыпалась какая-то каменная крошка. А от третьего замигал черный экран в центре стола. Никакой разноцветной картинки повышенной четкости, лишь маленькие точки, как на радаре. Я в детстве очень любил такие картинки по точкам обводить. Мысленно проделал эту операцию и нарисовал длинный приплюснутый овал. Он тут же всеми своими точками ускакал куда-то в угол экрана, а монитор прямо передо мной стал чуть светлее. Я посмотрел в окно. Оказалось, что акула развернулась и поплыла обратно. Практически одновременно с ней точки на мониторе появились вновь, но уже с другой стороны. «Понятно. И что с этим делать?» Я приник к окну, стараясь разглядеть что-нибудь необычное в туннеле. «Ведь чем-то же я должен управлять с этого пульта». Обратил внимание на отверстие, о которое споткнулся. Нашел еще несколько таких же по всему туннелю. А потом досчитался до такого количества, что они почти совпали с рычагами вокруг монитора. Подождал, пока акула вернется, а ее силуэт окажется напротив столбика с рычагами. И когда все совпало, потянул один на себя. И с хрустом выдернул его. Либо силой переборщил, либо надо давить, а не тянуть. Пока силуэт не ускакал, вдавил следующий и уставился в окно. Над головой монстра из отверстия вырвался столб пузырей, а затем выпало что-то похожее на копье. Оно медленно и печально стало тонуть. Даже ткнулось о затылок монстра, но лишь отскочило в сторону. «Еще разок!» Теперь я вдавил сразу два рычага из нижнего ряда. И первое отверстие порадовало только очередными пузырьками. Зато из второго аж через пол звуковая вибрация передалась. Выскочил длинный, острый стержень с наконечником, как у стрелы. Проткнул бок монстра, а тот дернулся и начал метаться. Вода стала непрозрачной, а на мониторе его все еще было видно. Точки бесновались где-то в верхней части туннеля. «Интересно, они тут рыбалкой занимались?» — протянул я и кивнул угольку. «Это прикладное или прям специальный питомник? Как думаешь?» В ухе раздался треск со свистом, который скорее попенял меня, что я не о том сейчас думаю, чем выдал реальные секреты древних. Чтобы добить акулу, мне потребовалось еще 10 залпов. 3 не сработали, 2 улетели мимо, и только 6-й попал куда надо, замедлив ее. Дальше уже дело техники. Опыта Оридж не получил, но через стенку прилетели отголоски энергии, которых хватило для небольшой подзарядки. Немного выдохнув, я решил досконально осмотреть помещение. Начал с каморки, которая открылась во время экспериментов с рычагами. Вошел и осветил фонариком нечто похожее на ряд вертикальных стеллажей или шкафчиков без дверок и полок, внутри которых были какие-то длинные, тонкие свертки из засохшей кожи, возможно, какой-то рыбы. Развернул первый и нашел там связку копий, похожих на те, которыми прикончил акулу. Расканировал и отложил. Астериусом меня не удивить. Пошел к следующему стеллажу. А там то же самое, только копья еще и бэушные, какие-то затупленные и гнутые. И в третьем то же самое. Грустно и не густо. И уголек что-то молчит. Ни тебе потайных ниш, ни скрытых сейфов. Но при этом на сканере четко мигает Скайкрафт. Может, он в рыбе фонит? Осмотревшись еще раз, я настроил фонарик на максимум и снова проверил стеллажи. В этот раз основательнее. Сдвинул их и услышал, как наверху что-то заскрипело. Подпрыгнул и увидел блеск. Забрался, подтянулся и вытащил еще один сверток. «Обнаружено новое оборудование. Совместимость модели больше 69%. Внимание! Возможна синхронизация с... Свойства... будут изменены. Желаете установить и синхронизировать?» Я отмахнулся от уведомлений системы и начал раскручивать сверток. Интересно, из какой рыбы такое делают? Прямо брезент какой-то. Что-то около 1,5 метра, а по весу 2 кг. Если верить сканеру, чистый Скайкрафт без примесей. Совместимость меня, правда, смутила. 69%. Это он со мной совместим или я с ним, а? Еще и свойства клинка изменят. Я развернул, наконец, сверток и взял в руки еще одно копье. Точнее, гарпун. С первого взгляда было понятно, что именно им никогда не стреляли из отверстий. Там штамповки из Астериуса, а здесь — настоящее произведение искусства. Длинная рукоять с простым, но аккуратным орнаментом. На конце — кольцо, а клинок — как половина копья. Одна сторона ровная, с другой — довольно ухватистый клюв, а под ним еще один поменьше, похожий на шип. Выйдя из каморки, я примерился и сделал несколько взмахов. Оридж на все это отозвался с охотой. Тело дроида словно само подсказывало, как с ним лучше управляться. Система снова напомнила о себе, и я на все согласился. Средняя дистанция боя. Пробивать он должен на ура, а если еще и метать? Стоило дать команду на установку, как клинок активировался сам. Начал светиться и мерцать. А гарпун, который я держал в той же руке, ему ответил. Они оба слились в синхронных вспышках, а потом клинок начал будто бы втягивать в себя гарпун. Целиком. Он потерял форму, став просто ярким лучом раскаленного Скайкрафта. Правая рука ощутимо нагрелась. Я в кресле дернулся, будто меня кипятком ошпарили. Свистнул сквозь зубы и уже хотел подуть на руку, как все закончилось. Свет от гарпуна полностью втянулся в предплечье. Орнамент на броне слегка поменял свою форму и стал более массивным. Система оповестила об удачной установке и предложила попробовать. В меню теперь было 2 иконки. Одна с одним коротким лезвием, а вторая с двойным. Первым делом я нажал на короткое, чтобы понять, что случилось с клинком. Он появился, но стал короче. Потерял сантиметров 10, уже не гладиус или мачете, а обычных размеров кинжал. Нейропаралитические заряды на месте. Я убрал его и активировал гарпун. Эффект практически тот же. Гарпун просто материализовался в воздухе, только не выступил из брони, как клинок, а оказался прямо под рукой. И мне пришлось резко сжать пальцы, чтобы его схватить. Орнамент частично сохранился, но стал более гладким, будто его отполировали. Я помахал гарпуном немного, остался доволен и деактивировал его. Расход энергии такой же, как у клинка. Все свойства, прочность и пробитие, идентичные. Яда нет, но зато есть куча своих закрытых пока еще ячеек, среди которых нашлась и иконка с кольцом. Все-таки можно будет и метать. Я вернулся к окну и с удивлением обнаружил, что тела акулы там больше нет. Только гора обглоданных костей едва виднелась в мутной шелухе, плавающей в туннеле. Шустренько там кто-то банкет устроил. Знакомиться не пойдем. Пытаться понять, как древние раньше свою добычу забирали, я не стал. По подсказкам уголька добрался до закрытой двери в коридоре. Спокойно вскрыл механизм и выбрался наружу. Сначала в другой коридор, а потом в высокий зал, где, предположительно, был какой-то подъемник. На полу валялись камни, куски астериуса и остатки сломанных конструкций непонятного назначения. Высокий потолок терялся в темноте. Если когда-то это все и работало, то давным-давно обвалилось. Зато в стене нашелся проход с узким винтовым тоннелем. Частично заваленный камнями, частично обледеневший, но протиснуться было можно. А где нельзя, там помогал гарпун, который неплохо справлялся с ролью лома, только энергию при этом тратил как не в себя. Через 2 часа я увидел свет. Выбрался на склоне горы и оказался на небольшом выступе, от которого вниз к озеру шла вполне удобная дорога, обвалившаяся только в самом конце. 30 метров придется как-то прыгать. Уголек сразу же взмыл в небо и начал передавать данные. Скопление органики. Странные камни, похожие на развалины. Еще одно скопление органики, только уже с оранжевым индикатором. Груда астериуса с вкраплениями Скайкрафта, по форме похожая на труп. Какая-то окаменелость, напоминающая крупного человека с копной дредов на голове. Я погнал туда дрона, чтобы получить картинку с камеры, и разглядел ворвана имитатора. Только непонятно, это он уже совсем от старости окаменел и окочурился, или это его самая сложная форма. Не мигает, не шелохнется. О, уголек опять пискнул. Еще органика. Теперь уже красная и в движении. Зачем-то твари разделились и теперь обходят меня с двух сторон. Раздался резкий крик за спиной. Уже не сканер, а обычная акустика, только я аж в кресле подпрыгнул. И я отвлекся. А когда вновь посмотрел на экран, то увидел, что старый ворван открыл налитые кровью глаза и глядит в мою сторону.